Ох уж этот Мин Джинхо. 7. Глава И. Я машинально отступил назад, а девушка выпрямилась, сразу же зафиксировав рулетку на нужной отметке. После чего работницы синхронно развернулись и распахнули створки внутренних дверей, работая как единый и давно отлаженный механизм. «Проходите, господин, вам все объяснят и проинструктируют». Нос уловил запах, напоминающий аромат бани, а воздух явно был чуть более влажным, чем ему следовало быть в закрытом помещении. Я окинул взглядом двух замерших девушек и, усмехнувшись, зашагал вперед. Похоже, в этот раз Чжи действительно выбрала не самое обычное место. Встретили меня сразу же после входа, из бокового проема в коридор выскочила девушка, которая немедленно согнулась в поклоне. «Вам сюда, господин». Если две первые были в униформе, то эта оказалась одета в короткий белый халат. А когда я зашел в помещение, откуда вела пара дверей, сотрудница заведения сразу проскользнула вперед и открыла одну из них. «Здесь вы можете переодеться. При необходимости, принять душ. Не стесняйтесь пользоваться нашими удобствами, но помните, что вас уже ждут». Я повернул к ней голову. «Переодеться?» По ее лицу скользнуло удивление и, на секунду замявшись, девушка с легкой тревогой уточнила. «Вы ведь Мин Джинхо?» Я медленно кивнул. «Верно. Приехал, чтобы встретиться с Чжи Чен». Работница моментально расплылась в улыбке и, судя по мимике, полностью успокоилась. «Получается, она вас не предупредила?» Пройдясь взглядом по помещению, я слегка качнул головой. О чем она должна была предупредить? Она открыла было рот, но моментально его захлопнула. «Раз вам хотят сделать сюрприз, я никак не могу препятствовать. Извините, господин». В дверях появилась еще одна девушка, которая протянула мне запечатанную прозрачную упаковку, внутри которой угадывались плавки. «Должны быть вашего размера, господин». В глазах той работницы, которая встретила меня в коридоре, плясали веселые искорки. Я же пытался сообразить, что ждет меня дальше. Соблазн использовать методики воздействия и выяснить всю интересующую информацию, безусловно, имелся. Но угрозы я здесь не чувствовал. Как минимум, по той причине, что мимика девушек указывала на отсутствие скрытых мотивов. Поэтому позволил себе расслабиться и просто двинулся в комнату, на которую мне указывали. Внутри она оказалась разделена на пару отсеков, небольшую гардеробную и душевую, где можно было привести себя в порядок. Правда, суть фразы о переодевании я уловил не совсем. Если место, где можно оставить одежду, тут имелось, то вот никаких сменных вариантов, которые можно было бы надеть, не было, не считая тех самых плавок, которые мне принесли. Ситуация немного прояснилась, когда я приоткрыл дверь, собираясь уточнить, во что мне, собственно, необходимо одеться. Снаружи обнаружилась все та же пара девушек, которые сначала попросили меня выйти, а потом ловко принялись за дело. Облачили в кусок тонкой белой ткани, обмотав на манер тоги, и добавили к ней металлический кругляш с гравировкой, который крепился на булавку. Отступив на шаг назад, окинули меня оценивающими взглядами, после чего одна отошла к стене, снова сгибаясь в поклоне, а вторая, чуть наклонив голову, указала рукой в сторону двери. «Прошу следовать за мной, господин». Шагая следом за ней по коридору, я наконец понял, что именно мне напоминает эта одежда. Тоги древних римлян. Точной копии это точно не было, но стилизация просматривалась отчетливо. Распахнулись еще одни двери, и в нос буквально ударила волна специфического запаха. Того, который можно почувствовать только в одном случае, если ты находишься в бане. Сопровождающая быстро двинулась дальше, пересекая помещение, которое, судя по всему, служило чем-то вроде разделительного барьера между двумя частями комплекса. Остановившись около очередной двери, развернулась ко мне. «Вас ожидают, господин. Наслаждайтесь отдыхом и знайте, что пока вы не вызовете персонал, вас никто не побеспокоит. Отдыхайте спокойно и не тревожьтесь». Эту дверь я открыл сам, а шагнув внутрь, на мгновение замер, оглядываясь по сторонам. В воздухе же немедленно зазвучал звонкий женский голос. «Если поспешишь, еда будет еще горячей». Пройдя мимо растущих в громадных катках растений, которые формировали самые настоящие заросли, похожие на невысокий лес, я увидел Чжи. Девушка же довольно улыбнулась. «Впервые вижу, чтобы ты был чем-то удивлен». Я усмехнулся, выразительно обводя взглядом громадное помещение, где не было никого кроме нас. С одной стороны от Чжи тихо плескала о бортики вода бассейна, а сама она сидела перед массивным камнем, который был опоясан тонким журчащим ручейком. Верхняя часть куска горной породы была плоская и использовалась в качестве столешницы. На боковых выступах, которым мастера придали вид естественных, расставили закуски и мелочь вроде салфеток. Справа и слева возвышались зеленые заросли, за которыми было абсолютно не видно стен, а за спиной девушки виднелись прозрачные двери, что вели в самую настоящую баню. Судя по отделке мрамором и общему виду, стилизованную под римские термы, сама Чжи была одета в наряд, похожий на мой, только более замысловатый и куда сильнее открывающий тело. Заметив мой взгляд, она едва заметно пожала плечами. «Что? Ты и так все видел не один раз, а под тканью у меня белье, наверное, если не забыла надеть». С усмешкой посмотрев, как я располагаюсь напротив, сразу же схватилась за палочки. Несмотря на стилизацию под Древний Рим, еда здесь была исключительно корейской. Я же, еще раз пройдясь взглядом по окружающей нас обстановке, медленно кивнул. «В этот раз у тебя действительно вышло меня удивить». Девушка довольно рассмеялась, взмахнув в воздухе палочками. «А я знала. Эксклюзивный клуб. Доступ по личной рекомендации. Будь ты трижды миллиардером или президентом, без поручительства одного из клиентов, даже на порог не пустит». Не прекращая улыбаться, продолжила. «После того, как тут закончим, тоже сможешь получить карту». Не успел я ответить, как она тут же прищурила глаза и чуть качнула головой. «Хотя нет, никакой тебе рекомендации. Будешь потом еще кисен всяких водить. Сюда, только со мной и никак иначе». Удовлетворенно хмыкнув, принялась орудовать палочками, а я потянулся к своим и, распечатав их, поинтересовался. «Какой у нас план на вечер?» Она быстро стрельнула в меня глазами. «Ну, поесть, поплавать, посидеть в термах». Неопределенно махнув в воздухе рукой, тихо добавила. «А там, как знать». Усмехнувшись, я последовал примеру девушки и отправил в рот одну из креветок. Сама же она, чуть подождав, заговорила вновь. «Не молчи, рассказывай что-то. Как сегодня день прошел? Кому успел сломать ноги по дороге ко мне? Рассказывать о встрече с Гарам Хуром сейчас точно бы было лишним. Пусть информация и была важной, но обстоятельства совсем не располагали обсуждать дела, так что я лишь развел руками. Да практически никому. Была одна интересная беседа, но об этом лучше потом». Телефон, который я взял с собой и положил на пол, завибрировал от входящего сообщения, а Чжи немедленно нахмурилась. «Никакой работы. Понятно, даже если северяне сойдут с ума и запустят ракеты, мы никуда отсюда не пойдем». Я продемонстрировал улыбку и утвердительно наклонил голову, а через секунду завибрировал уже ее собственный телефон, лежащий на полу рядом с камнем. Девушка негодующе покосилась на аппарат. «Ащ, просила ведь всем передать, чтобы не беспокоили». Вернув взгляд на меня, добавила. «Раз ты слово практически использовал, значит, кому-то сегодня все же не повезло». Я отложил палочки, взяв в руки чашку с чаем. Пусть перед нами и были выставлены в основном морепродукты, но если потом ждут водные процедуры или баня, наедаться будет лишним. Небольшой инцидент, не заслуживающий внимания. Чжи глянула на меня с легким подозрением. Бушующий кит, который не хвастается очередным затопленным кораблем, это неправильный бушующий кит. «Рассказывай». Я с легкой усмешкой выдохнул. «Да там и нечего почти рассказывать. Кто-то решил использовать Сеульский университет, чтобы подставить Мион». Девушка хмыкнула, поджав губы. «Мион, то есть, ты с ней сегодня в Сеульский университет ездил, а потом вечером сюда, ко мне пришел? Даже у горных духов не такая гибкая мораль, Мин Джинхо». Девушка отложила палочки и потянулась к глиняному кувшину, который, как быстро выяснилось, был наполнен вином. Я же озадаченно цокнул языком. «Я ни с кем не встречаюсь, если ты об этом забыла, и ничего предосудительного сегодня не совершал». Она протянула мне металлическую чашу, на которой были выгравированы изображения римских легионеров, и возмущенно фыркнула. «Продолжишь в том же духе, совсем ни с кем встречаться не будешь. Этому нарвалу глубоководному сюрприз готовит, а он с Мион по университетам разъезжает. Так и хочется спросить, кем ты себя возомнил, но ты у нас все равно ведь непробиваемый». Я лишь успел зафиксировать тот факт, что вторая девушка за день жалуется на устойчивость моих внешних барьеров, а Чжи уже вытянула вперед руку со своей металлической чашей. «За то, чтобы каждый кит помнил, что внутри него течет горячая кровь, и пользовался не только своим мозгом». Хмыкнув, я слегка ударил по ее бокалу и сделал глоток вина, которому явно было немало лет. после чего посмотрел на девушку, что хмуро меня разглядывала. «К твоему сведению, киты в курсе, что у них горячая кровь». Чжи состроила ироничную гримасу. «Действительно, почему они тогда никак этого не показывают?» Я с невозмутимым видом пожал плечами. «Как знать, может быть, им не представляется хорошей возможности. Или причина в том, что над их головой постоянно кружат китобойные суда, которые не прочь загарпунить очередную цель». Она медленно склонила голову. «Возможности не представлялось, ни разу, совсем», я тихо кашлянул. «В моем ответе была и вторая причина». Девушка небрежно махнула рукой. «Что тебе эти китобойцы? На один удар хвостом. А вот шансов было хоть отбавляй». Сделав еще один глоток вина из чаши, посмотрела на меня заблестевшими глазами. «Или ты забыл?» Улыбнувшись, я тоже отпил, коснувшись губами прохладного металла. «Помню, точно так же, как и ситуацию, когда мы были буквально в кольце врагов». Девушка отставила чашу в сторону и потянулась. «Но это прошло. Сейчас мы уже на вершине, не самой высокой во всей горной гряде, но тем не менее, можно позволить себе расслабиться». Утверждение было весьма спорным. Раньше ни меня, ни Чжи никто не воспринимал всерьез, что заметно облегчало задачи. Сейчас же враги представляли, на что я способен, и действовали соответственно, а выросший объем моих ресурсов компенсировал изменения только отчасти. Возможно, мы и на вершине, но вокруг горные племена, которые только и ждут, пока падет цитадель, чтобы ворваться внутрь и все разграбить. По склонам же кружат отряды воинов врага, ищущих слабые места в обороне. Вся разница в том, что и первые, и вторые теперь нас опасаются, потому что видели, как мы насадили на пике головы предыдущих противников. Она шумно выдохнула. «Ащ, договаривались же, не слова о делах». Сказать, что она заговорила о них первой, я не успел. Девушка порывисто вскочила на ноги. «Все, идем в терму, и ни слова больше». Шагнув вперед, вцепилась в мою руку, поднимая на ноги, я только и успел, что осторожно поставить на пол чашу. А спустя минуту мы уже оказались за стеклянной дверью, окунувшись в горячий воздух. Чжи на момент остановилась, давая телу привыкнуть. Повернувшись, искоса глянула на меня хитрыми глазами. «Раздевайся, полотенце вон там в шкафчике». Прищурившись, иронично добавила: «Или можешь побыть ханжой и остаться в шортах». Договорив, сразу же отвернулась и принялась за свое собственное одеяние, быстро избавляясь от прикрывающей тело ткани. Спустя считанные секунды, стало понятно, что единственным предметом одежды под ней являются крохотные кружевные трусики, ни под каким углом зрения не похожие на часть купального костюма. Показательно, не смотря в мою сторону, девушка двинулась к тем самым шкафчикам, откуда достала полотенце, сразу же прикрыв им свое тело. Я тоже сбросил тогу, оставив ее на широкой скамейке, после чего оценил температуру воздуха в предбаннике, представил, что будет дальше, и стянул шорты. Шагнув в сторону шкафчика, увидел, как широко распахнулись глаза Чжи, чей взгляд метнулся вниз. На секунду она замерла, присматриваясь. Потом до девушки дошло, как это выглядит со стороны, и она круто развернулась, встав ко мне спиной. Услышав, как я открыл шкафчик, доставая свое полотенце, спутница судорожно выдохнула, после чего шагнула к следующей двери. В Риме это помещение называли тепидариумом. Обычно оно располагалось в центре термы, и оттуда можно было выбраться в зал с горячим воздухом или к прохладному бассейну. Но мы все-таки в Сеуле, так что эта баня устроена чуть иначе. Она отчаянно старалась говорить сухим тоном, имитируя лектора, который рассказывает туристам о какой-то достопримечательности. Но я отлично слышал, как подрагивает голос, да и нотки сейчас в нем появились совсем иные, вполне определенного характера. Помещение оказалось залом со стенами, облицованными камнем, и такими же каменными полками по периметру, на которых лежали небольшие подушечки. Пол был приятно теплым, ровно той температуры, чтобы прогревать ступни, но не обжигать их. Чжи, чуть помедлив, направилась к одной из полок и, усевшись на нее, скользнула по мне взглядом, поправила волосы, а после того, как я двинулся к ней, заговорила вновь. «За той дверью, кальдарий, самое горячее помещение термы, там же большой бассейн с горячей водой». Расположившись на соседней полке, я посмотрел на девушку. «А стены каким камнем отделаны?» Та повела вокруг взглядом, впадая в задумчивость. «Если честно, не знаю, наверное». Осекшись, впилась в меня возмущенным взглядом. «Ащ, шутить надо мной вздумал? Я тебе что, экскурсовод?» Я пожал плечами. Нет, но с таким упоением рассказываешь об устройстве терм, как будто всю жизнь только этим и мечтала заниматься. Она выдохнула, а взгляд на секунду снова опустился к моему паху. Ты несносен, Мин Джинхо, и ничего не понимаешь. Откинувшись назад, я прислонился спиной к приятно теплому камню и улыбнулся. Я многое понимаю, но вот один вопрос сейчас меня волнует больше остальных. Когда она повернулась, в глазах плескались интерес и надежда, к которым примешивались оттенки страха. Какой, выдержав короткую паузу, я чуть повернул голову, чтобы хорошо видеть ее лицо. Что будет, если из-за меня Чен Групп снова окажется в центре войны? На лице девушки проступило отчетливое негодование. Я же сказала, никаких разговоров о делах. Не слышал, рывком развернулась ко мне, едва не потеряв свое полотенце и продолжила. А что, по-твоему, будет? Все как всегда, пройдем по трупам врагов, сокрушим крепостные стены, спалим их города или захватим и поднимем свои знамена. Ты вообще к чему это все? Договорив, тут же тряхнула головой. Ащ, не отвечай, лучше сиди и молчи, пока тело не прогреется и не заработает, как надо. Отвернувшись, уставилась в сторону. Я же усмехнулся. Эмоциональный выплеск был мощным, а ответ спонтанным. Идеальная ситуация, чтобы оценить намерения человека. И пусть определенные выводы по поводу Чжи я сделал задолго до этого, но сейчас получил еще одно подтверждение. Впрочем, сразу после понимания этого, возник еще один вопрос, насколько я сам этого хочу. Определиться требовалось прямо сейчас, поэтому пришлось заметно ослабить самоконтроль, иначе взглянуть на ситуацию под нужным углом не вышло бы. А потом я почувствовал, как моей руки коснулись женские пальцы. Моргнув, повернулся и столкнулся с чуть смущенным взглядом Чжи. Я слишком много кричу. Да, ты поэтому уже 15 минут молчишь? Раздраженно нахмурившись, тихо пробурчала. Полотенце уже дважды падало, если что, а у тебя нулевая реакция, как будто по венам и правда холодная кровь бежит. Пожалуй, я слишком глубоко погрузился в себя, раздумывая над сакральным вопросом, настолько, что потерял ощущение окружающей среды. С другой стороны, на мир я сейчас смотрел несколько иначе, что почувствовала и сама девушка. Увидев, как мой взгляд скользит по ее фигуре, неожиданно смутилась, отведя взгляд в сторону. Все. Погрелись и хватит. Время кальдария и горячего бассейна. В помещении, которое являлось самым горячим местом термы, действительно было жарко. От поверхности воды в большом круглом бассейне поднимался пар, а жар обрушился на тело, обволакивая его со всех сторон. Вместо полок здесь были скамьи, на одной из которых мы и расположились. Девушка неуверенно стрельнула в мою сторону глазами. Если что, тут еще массажная комната есть. В Риме там обычно профессионалы трудились, но тут, только если самим друг другу все делать. Я посмотрел на нее и, усмехнувшись, кивнул. Возможно, и заглянем. Сразу после горячего бассейна, о котором ты столько говорила. Вот теперь в ее глазах полыхнуло изумление. Потом радость. Следом легкий оттенок подозрения. Если это снова твои шуточки, Мин Джинхо. Заканчивать фразу она не стала. Тем не менее, подтекст был абсолютно понятен. А когда девушка поднялась и зашагала к бассейну, я поймал себя на том, что рассматриваю ее ягодицы, абсолютно не прикрытые полотенцем. Остановившись у края, она сделала несколько шагов по широким каменным ступеням, которые вели вниз. Оглянулась на меня, уже вставшего на ноги и идущего следом. После чего с выдохом сбросила с себя полотенце и, рывком двинувшись вперед, погрузилась в воду. К моменту, когда девушка привыкла к горячей воде и развернулась лицом ко мне, я уже скинул полотенце и тоже забрался в бассейн. Она же недовольно нахмурилась. Ащ, так нечестно, мог бы и подождать. Усмехнувшись, я развел руками, рассекая плотную горячую воду. А ты могла поспешить. Она ударила кулачком по поверхности воды, подняв брызги. Вот еще, стану я спешить, чтобы полюбоваться на... Оборвала фразу на середине, не зная, как продолжить ее, не используя вульгарных слов. Я же оттолкнулся ступнями от дна бассейна, уровень воды в котором доходил мне до плеч, и плавно переместился ближе, оказавшись в метре от девушки. «Совсем не станешь спешить?» Чжи облизала губы, скосила взгляд вниз, пытаясь что-то рассмотреть через толщу воды. Потом осторожно придвинулась чуть ближе. «Это же не шутка?» «Да, ты ведь не уверенная в себе воительница, легко разбрасывающаяся угрозами сломать ноги и утопить в реке Хан, куда-то пропала. На ее месте оказалась робкая девушка, которая не могла поверить в происходящее. Вытянув под водой правую руку, я обхватил ее пальцы, притягивая ближе к себе. Коснулся пальцами левой руки девичьей спины. Провел ими вдоль позвоночника, заставив Чжи чуть прикрыть глаза. Скользнул ниже. Она подалась вперед, прижимаясь всем телом и обливая руками. Охнула, почувствовав результат физиологической реакции моего организма. А как только наши губы соприкоснулись, внезапно грохнула дверь и помещение огласил громкий голос. «Простите, госпожа, я ни на что не смотрю, госпожа, умоляю, извините, госпожа». Мы синхронно повернули голову в сторону входа, где стояла уже знакомая девушка в белом халате, чей взгляд был устремлен в пол. «Звонила ваша подруга, та самая, что дала рекомендацию. Настояла, чтобы мы немедленно вам сообщили. Кричать в настолько горячем помещении, тем более нырнув сюда из прохладной комнаты, было тяжело, поэтому работница сделала еще одну паузу и, набрав в легкие прогретого воздуха, продолжила. «У вас срочная ситуация, госпожа. Пожар. Горит центральный офис Чен Групп». Глава 2. Пару секунд я молча смотрел на ворвавшуюся внутрь работницу. Потом глянул на тяжело дышащую Чжи, которая по-прежнему обнимала меня, не желая отпускать. Попытка слегка изменить позицию привела к тому, что определенные органы, скрытые водой, соприкоснулись. Девушка прикусила губу, впившись ногтями в мою спину. Прижавшись еще теснее, жарко зашептала: «Может, пусть горит, потушит, я же не пожарный». Мысль была соблазнительной, настолько, что в какой-то момент я едва не поддался искушению, но потом представил себе кадры телевизионных репортажей, в которых упоминается об отсутствии на месте происшествия председателя Чен Групп и каких-то комментариев со стороны руководства Чеболя. Плюс растерянных корпоративных юристов, впавшую в прострацию пресс-службу, ликующих медийщиков врагов и потенциальную угрозу атаки через СМИ. Не говоря о том, что в теории полиции ничто не мешает найти нечто компрометирующее во время осмотра места возгорания. Ну а в том, что масштаб проблемы действительно велик, я был полностью уверен, из-за какой-то мелочи нас бы точно беспокоить не стали. «Горит твой центральный офис. Я тоже не прочь остаться, но ты сама понимаешь, что это не лучший вариант». Та отвела голову чуть назад, смотря мне в глаза, убрала одну руку с моей спины, погрузив ее в воду. Проведя пальцами по чувствительному месту, хрипло поинтересовалась: «Что скажешь теперь?» Я усмехнулся: «Скажу, что это будет самый дорогой секс в твоей жизни». Несколько секунд она размышляла, гневно раздувая ноздри и не отрывая от меня взгляда. В конце концов отстранилась: «Ащ, найду тех, кто это сделал, и сама их сожгу. Они на коленях и милости умолять будут». На момент замолчав, повернулась в сторону выхода и крикнула: «Можешь уходить, мы сейчас выйдем». Сотрудница заведения сразу же выскочила, захлопнув за собой дверь, а Чжи негодующе вздохнула. «Ворвалась, кричит, так еще и не ушла сразу. А если бы мы уже...» Я выдохнул, приводя мысли в порядок и концентрируясь. С одной стороны, ослабление собственноручного поставленного барьера сказалось благотворно, сейчас я чувствовал солидный прилив сил. Ну а с другой, процесс завершен не был, из-за чего приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы держать разум в узде, да и общий уровень эмоциональности заметно вырос. Направившись к ступеням, я принялся подниматься. Оказавшись наверху, повел вокруг взглядом, пытаясь отыскать шорты, и услышал, как сзади протяжно выдохнула Чжи. Оглянувшись, обнаружил, что девушка застыла на одной из каменных ступеней, наполовину высунувшись из воды и пожирая меня жадным взглядом. В момент, когда она, облизнув губы, открыла рот, собираясь что-то сказать, я отрицательно качнул головой. «Нет, думаешь, если бы там была какая-то мелочь, твоя подруга стала бы тебя беспокоить?» Сверкнув глазами, она ударила правой рукой по воде. «Ащ! Почему именно сейчас? Они не могли на час позже загореться. Шорты я в итоге надевать не стал, смысла в этом все равно было немного. Тем более сейчас все равно требовалось облачаться в старую одежду. Ограничился тем, что обмотал вокруг бедер полотенце. Потом скользнул взглядом по Чжи, чьи промокшие трусики сейчас были едва заметны. Усмехнулся, почувствовав отклик собственного организма, и все же заставил себя отвернуться. Когда мы оказались возле выхода из зала, закутанная в полотенце Чжи мрачно уточнила: «Мы сюда еще вернемся, и доведем начатое до конца. Меня их крестьянские уловки не остановят». Я покосился на хмурую девушку, которая шла рядом. То есть любое другое место тебе не подходит? Она даже притормозила, смотря на меня с чуть приоткрытым ртом и ошеломленным видом. Потом отрывисто выдохнула. Подходит. Любое место подходит. Я взялся за дверную ручку, а сбоку прозвучал задумчивый и печальный девичий голос. Жаль, в моей машине переборки между салоном и водителем нет. Похоже, намек она восприняла слишком буквально. Впрочем, это вполне объяснимо, даже мне приходилось прикладывать усилия, чтобы унять бушующую внутри бурю из эмоций и химических веществ, которые яростно протестовали против идеи покинуть терму. Чжи наверняка приходилось намного жестче. К моменту, когда мы покинули здание, девушка уже слегка успокоилась. На персонал поглядывала весьма недобро, но не срывалась, понимала, что на самом деле те ни в чем не виноваты. Поехали мы в итоге на моей машине, автомобиль Чжи двинулся следом. Что интересно, оба водителя восприняли подобный поворот без малейшего удивления, как будто это само собой подразумевалось. Только мой втянул ноздрями воздух и мельком глянул в зеркало заднего вида. Все, на что у нас хватило времени, быстрый душ, который только частично смыл запах термы. Свой телефон я проверил сразу, как оказался в гардеробной. Обнаружив послание от всех лидеров команд, сообщавших одно и то же, главный офис Чен Групп в огне и к нему съезжаются машины пожарной службы, скорой помощи и полиции. Детали пока неизвестны. Бэк Хён выдвинулся на место, чтобы при необходимости обеспечить прямую трансляцию и заложить базу для информационной кампании. Еще несколько человек из команды маркетинга были наготове дома, держа под рукой ноутбуки. Агион Шин и Сэйян, которые сегодня подписали договор на аренду квартиры, готовились при необходимости оказать поддержку со своей стороны. Справа зазвучал тихий голос Чжи, которая погрузилась в чтение сообщений на телефоне, параллельно отвечая и раздавая команды. Ащ, только и знают, что паниковать. Никакой конкретики. Глянув на нее, я уточнил. Совсем ничего, девушка хмыкнула. Загорелось что-то на пятом этаже, в кладовке. Пока охрана по камерам заметила, огонь добрался до коридора, а там, на момент замолчала, раздраженно вздохнув и продолжила. Там легкоспламеняющийся материал, которым стены обшиты. 2 года назад во время ремонта им 5-й и 4-й этажи отделали, так что огонь за минуту все охватил. Охранникам повезло, что не попали под удар, дрожащими коленями отделались. Я медленно кивнул. А сейчас что происходит? Чжи, которая снова принялась что-то набивать на телефоне, недовольно вздохнула. Пожарная служба пытается тушить. Верхние этажи полыхают, нижние вроде отстояли. Но ремонт точно обойдется дорого. Да и документы, которые были на бумажных носителях, придется восстанавливать. Ащ, какая змея рискнула подпалить мой офис. Прямо сейчас я думал о том же самом, так что сразу поинтересовался. Записи с камер наблюдения же остались. Спутница мельком покосилась на меня. Да, по крайней мере о проблемах с IT-сектором не сообщали. Сейчас прикажу скопировать и сохранить в безопасном месте. Раз пожар начался в кладовке, откуда быстро добрался до коридора, версию поджога можно было ставить в приоритет. По той причине, что в подсобных помещениях, которые используются уборщики, не так много вариантов для возгорания. Разве что проводка могла где-то закоротить. Но вечером, когда в здании почти никого нет и электричеством никто не пользуется, такое казалось маловероятным. Самый очевидный вариант, который казался логичным, пожар спровоцировали, намеренно попытавшись спалить центральный офис Чен Групп. Когда мы оказались рядом со зданием, вокруг уже было выставлено полицейское оцепление, не пускающее зевак и журналистов. А на заднем плане работали пожарные, рядом с которыми располагалось несколько безопасников Чен Групп в костюмах. Возможность проехать отсутствовала, так что водитель припарковался на свободном месте около тротуара и мы пешком добрались до полицейского кордона. Чжи попыталась сразу же пройти между 2 сотрудниками, поднырнув под натянутую ленту, и едва не врезалась в одного из них, резво рванувшегося в сторону, чтобы преградить дорогу. Проход закрыт. Вы что, ленту не видите? Девушка сдавленно выдохнула, но все же постаралась сдержаться, вместо того, чтобы обрушиваться на стража порядка, просто кивнула в сторону здания. Там горит мой офис, а между пожарных носятся мои люди. Хочу получить доклад из первых уст. Парень отступил назад, слегка качая головой, оглянулся на подходящего офицера. Тут девушка какая-то приехала вон с тем мужчиной. Пахнет алкоголем, требует пропустить ее на место пожара. Говорит, это ее офис. Приблизившись, мужчина смерил Чжи плотоядным взглядом, и его губы скривились в усмешке. Я же почувствовал, как внутри кольнуло давно забытое и, казалось бы, уже напрочь мертвое чувство – ревность. С технической точки зрения, офицера можно было понять. Насколько я понимал, после термы Чжи намеревалась либо отправиться ночевать вместе со мной, либо поехать домой спать. В обоих случаях внешний вид был не так важен, чем и оказался обусловлен выбор платья. Длиной до колена, облегающего и с глубоким европейским декольте, грубо попиравшим все корейские традиции. Шагнув вперед, я встал около ленты, привлекая к себе внимание полицейского. А когда его взгляд сместился на мое лицо, заговорил: «Перед тобой председатель Чен Групп, чье здание не так давно подожгли, заставив бросить все дела и мчаться сюда. А ты препятствуешь получению информации из первых рук», ухмыляясь при этом так, как будто вырос на севере и сегодня впервые увидел мясо. На момент замолчав, добавил: «Тяжело, наверное, делать карьеру с таким скромным содержимым черепной коробки. Как думаешь, выживешь, оказавшись в роли никому не нужного бродяги на улице?» Судя по лицу, офицер хотел было возмутиться, но тембр моего голоса и звучащая в нем уверенность сбили его с толку. Потом мужчина посмотрел за наши спины, где виднелись два стоящих генезиса с парой вышедших водителей поблизости, и на мгновение впал в ступор. Узнать, к каким выводам он пришел, мы не успели. За спинами зазвучал голос Ун Хонг: «А вы почему здесь стоите? Мин Джин Хо, ты что, хватку потерял? Расслабился? Давай его лих главного, Бён Хо, позвони, президенту на крайний случай напиши. Чего ты их жалеешь?» Мужчина в полицейской форме посмотрел на явившуюся девушку, перевел неуверенный взгляд на меня, и я увидел, как губы зашевелились, тихо проговаривая мое имя. Видимо, пытался вспомнить, где именно и при каких обстоятельствах его слышал. Спустя секунду он отступил в сторону и посмотрел на подчиненного: «Ты что, идиот, не видишь, кто перед тобой стоит? Немедленно пропусти. Понабрали на службу людей с улицы. Только и делайте, что полицию позорите». Вернув внимание на нас, продемонстрировал легкий поклон: «Прошу прощения, новый сотрудник еще не знает, как и с кем себя положено вести». Парень, который изначально пытался остановить Чжи, мрачно прошептал что-то про инструкцию, но мы его уже не слышали, мчались в сторону машин пожарной службы, около которых находились безопасники. Правда, информация от них ничего нового не дала. Ни один из сотрудников смены не мог точно сказать, кто именно последним заходил в подсобное помещение. А проверить видео прямо сейчас не представлялось возможным. Доступ к базе данных был только у главы службы безопасности и личного помощника Чжи. Плюс еще у нее самой. Но для этого требовался корпоративный ноутбук с установленным софтом, который по понятным причинам находился в ее квартире. Зато вышло получить оперативную информацию от сотрудников противопожарной службы. Они уже заканчивали тушение очага возгорания на пятом этаже, и если верить их профессиональной оценке, само здание не пострадало. В том плане, что пламя не достигло того порога, за которым могло последовать обрушение перекрытий. Ущерб ограничился содержимым кабинетов, отделкой этажей и проводкой. Журналисты уже были здесь, но давать комментарий Чжи отправила пресс-секретаря, который примчался на место пожара через 10 минут после нас. Переодеться здесь было негде, а попасть на фото и видео в таком наряде означало нанести серьезный удар по своей репутации. Именно поэтому полицейские пропустили мой генезис вплотную к автомобилям пожарной службы, чтобы мы могли загрузиться туда их прикрытием. В момент, когда Чжи только прошла через полицейский кордон, никто из присутствующих репортеров ее не узнал. Они были сосредоточены на самом здании, от которого валили клубы дыма, и на тот момент еще виднелись языки пламени. Но потом на место стали прибывать иные руководители Чен Групп, и их поведение дало журналистам понять, что объявился кто-то из руководства. Так что теперь они ждали, пока он покажется им на глаза, чтобы получить комментарий. Впрочем, пресс-секретарь был проинструктирован достаточно детально, чтобы не провалиться на каком-то неожиданном вопросе. А Бэк Хён прямо сейчас запустил прямую трансляцию с видом на чадящее здание и принялся рассказывать, какой жестокий удар был нанесен по Чен Групп беспринципными конкурентами. Пока без всякой конкретики, поскольку никто из не представлял, кто именно мог организовать пожар, но базис для последующей реакции парень уже закладывал. «Мы же ехали к Ун Хонг, если быть более точным, в новый офис игровой студии, который только вчера закончили отделывать, готовя для разработчиков. Численность последних заметно выросла, и их решили выделить в относительно автономную структуру, которая будет размещаться в отдельном здании, где мы планировали на какое-то время расположиться, чтобы спокойно уложить в голове все события и подумать. Конечно, можно было поехать и к ней домой, или к Чжи, как вариант, в офис бушующего кита. Но если предположить, что кто-то из журналистов сейчас пытается отыскать главу Чен Групп, чтобы задать пару неудобных вопросов, каждый из этих вариантов будет рассматриваться в качестве возможного местоположения. А вот о новом офисном здании Хонг Гейминг, скорее всего, никто не вспомнит. На место тушения пожара уже явился начальник службы безопасности, поднявший по тревоге часть персонала. А следом за ним приехали и юристы, готовые сопровождать полицейских и сотрудников прокуратуры во время осмотра здания, с тем, чтобы исключить вероятность неожиданной находки чего-то запрещенного и могущего ударить по репутации Чжи или Чен Групп в целом. До нужного места оказалось недалеко. Спустя 10 минут мы проехали через автоматические ворота, которые Ун Хонг открыла пультом, а спустя еще две вошли в здание, которое сторожило всего пара охранников, изрядно удивленных поздним визитом руководства. Один из них вовсе спал и был разбужен напарником только после нашего приезда, что бросалось в глаза. Но Хонг, с учетом ситуации, решила не обращать на это внимания. Пройдя по первому, административному этажу, поднялись на второй, где располагалось рабочее пространство разработчиков, и нырнули в комнату отдыха. Если более точным, настоящий небольшой зал с диванами, креслами, автоматами с напитками, игровыми приставками и массой разнообразных атрибутов, которые компания приобрела для отдыха персонала. Здесь Ун остановилась и, развернувшись, внимательно нас оглядела. Потом демонстративно втянула носом воздух, посмотрела на Чжи. «Понимаю, что у тебя там сейчас офис сгорел, но могу я кое-то спросить?» Моя спутница раздраженно фыркнула и опустилась в кресло, закинув ногу на ногу. «Что спросить?» «Да, мы были в ресторане, вернее, в бане, то есть в...» Осекшись, девушка махнула рукой. «Неважно, эти сволочи сожгли мое здание, еще и нас прервали. Кем себя возомнили? Бессмертными?» Вздохнув, я кивнул на сумку с корпоративным ноутбуком, который передал девушке шеф ее безопасности. «Нужно отсмотреть видео. Чем быстрее найдем поджигателя, тем выше шансы взять его живым». Покосившись на меня, Чжи поднялась с кресла и нагнулась, поднимая сумку. А брови Ун Хонг моментально взлетели вверх. «Прервали вас, говоришь, то есть сегодня ты все-таки одержала победу и добралась до сладкого?» Чжи, которая вернулась в кресло, мрачно посмотрела на подругу, а та пожала плечами. «Что, белья же на тебе нет?» Глава Чен Групп бросила быстрый взгляд в мою сторону и, насупившись, заклацала по клавиатуре, после чего опустила палец на сенсор биометрии и недовольно пробурчала. О том, кто там собирался воткнуть ложку в десерт, я бы еще поспорила, но нас в любом случае прервали. Теперь на лице Ун появилось выражение понимания. «А я-то думаю, чего ты настолько разъярилась? Не погиб вроде никто, да и здание цело, только ремонт сделать нужно будет и обставить заново». Покачав головой, протянула: «Не завидую я тем, кто это организовал. Плохой момент выбрали, смертельный для самих себя». Чжи только хмыкнула, повторно подтверждая вход отпечатком своего пальца, а я достал из кармана завибрировавший телефон и с легким удивлением хмыкнул. Вот от кого я точно не ожидал звонка, так от своего бывшего шефа из Чен Маркетинг, который когда-то отправил меня на помощь Чжи. По идее, у него даже моего нового номера не было. Тем не менее, зрение не подводило, на экране высвечивался номер Мён Квака. Глава 3. Чжи не предполагала, что этот вечер окажется именно таким. В конце концов, она множество раз грезила и предполагала, что Мин Джинхо уже в ее руках, а тот раз за разом ускользал, оставаясь вне пределов досягаемости. Единственный случай, когда она на самом деле могла сделать абсолютно все, что захочет, имел место в первые дни после их встречи. Тогда Джинхо настолько переработал, что фактически превратился в сомнамбулу. Правда, физиологически вполне функционирующую и оттого соблазнительную. Но в тот момент девушка искренне считала, что он сам станет штурмовать ее крепостные стены и пытаться добраться до центрального зала цитадели, не предполагая, что все окажется ровным счетом наоборот. Теперь приходилось пожинать плоды своего решения, сидеть в коротком платье на голое тело и гасить терзающее изнутри чувство неудовлетворенности. А ведь все было так близко и реально, руку протяни и все. Собственно, она и протянула, успешно кое-что нащупав. Ащ! Девушка тихо зашипела и, скрипнув зубами, наконец запустила софт, который обеспечивал доступ к записям видеокамер. А рядом послышался голос Мин Джинхо. Мёнквак звонит. Странно. Чжи повернула голову, непонимающе приподнимая брови. Кто? Мужчина посмотрел на нее, и девушка почувствовала, как внутри укололо раздражение. Она не понимала, как у него так получается. В терме его взгляд, казалось, обжигал кожу и ощущался на физическом уровне, как будто одновременно с ним ее тела касались подушечки чужих пальцев. А сейчас он снова выглядел военачальником, который готовился к тяжелой битве. Мой бывший начальник в Чен Маркетинг сейчас работает там же заместителем директора. Ответив, Мин Джинхо принял звонок и отошел чуть в сторону, о чем-то тихо разговаривая. Ун Хонг, проводив его взглядом, подошла ближе и тихо прошептала: «Так ты там и правда пробилась сквозь ледяную стену, или это была просто очередная попытка?» Чжи подняла взгляд, и только увидев, как отшатнулась назад подруга, поняла, что внезапно появившийся странный звук – это скрип ее зубов. Выдохнув, разжала челюсти и негромко прошипела: «Мы уже в бассейне были, без одежды, а тут эта крестьянка врывается и кричит, что мой офис горит». Хонг задумчиво пожала плечами и бросила взгляд на Мин Джинхо. «Ну, можно было и задержаться». Глава Чен Групп, которая всю дорогу убеждала себя в невозможности этого варианта, яростно посмотрела на собеседницу. «Если бы офис Хонг Гейминг полыхал, ты бы тоже осталась развлекаться?» Та поджала губы и после короткой паузы все же признала: «Пожалуй, нет. Так можно и репутацию потерять, и лояльности сотрудников лишиться. Да и вообще, масса последствий». Мин Джинхо прервал разговор и, вернувшись назад, остановился напротив них, о чем-то размышляя. Поняв, что обе девушки вопросительно на него смотрят, слегка пожал плечами. С ним связался секретарь Джи Хё и предложил работать на нее. Мён Квак говорил сбивчиво и сильно нервничал. Оно и неудивительно, несмотря на то, что звонок происходил в мессенджере. Если выяснится, что он сдал нам жену бывшего председателя, ничем хорошим это для мужчины не закончится. Хотя верным мог оказаться и совсем иной вариант, в котором он нервничал из-за того, что приходилось лгать мне. Какая из теорий верна, точно можно будет утверждать только после личной встречи. А пока я рассказывал девушкам историю своего бывшего начальника, о том, как сегодня с ним связался новый секретарь Джи Хё, которого она наняла среди доверенных сотрудников, оставшихся на свободе, но при этом уволенных из Чен Групп, и предложил простую схему: до определенного момента Мён Квак передает ему всю интересующую информацию, касающуюся внутренних дел Чен Групп, а получив отмашку, демонстративно уходит в отставку и нанимается работать к ним, получив более солидную должность и высокую зарплату. Причина, по которой мужчина позвонил мне, была очевидна. Мён Квак лично знал старого Мин Джинхо, годами наблюдая за тем, как он безуспешно старался вырваться из низшей категории служащих, после чего собственными глазами оценил мой рывок к вершине, и, судя по всему, сделал для себя вывод, который казался мужчине максимально логичным: раз я не поднялся по карьерной лестнице раньше, предприняв ни одной сколько-нибудь результативной попытки, значит, так было нужно, в целях маскировки, само собой. Не знаю, что именно он придумал в своей голове и насколько величественной вышла эта теория заговора, но, судя по всему, она прекрасно объясняла разгром всех соперников и, казалось бы, невозможную победу Чжи на выборах председателя. Теперь же он попросту боялся, будучи полностью уверен, что у Джи Хё ничего не получится, а раз так, то, встав на ее сторону, он останется лежать на поле боя, как минимум фигурально, потеряв работу и все перспективы роста внутри структур Чебаля. По крайней мере, именно такая рабочая версия сложилась у меня в ходе беседы. Ее я девушкам тоже изложил. Сразу после того, как озвучил все сказанное Мён Кваком о предложении Джи Хё, когда я закончил, Ун Хонг задумчиво поинтересовалась: «А на самом деле, хороший ведь вопрос, я им до сих пор задаюсь. Почему ты так долго сидел на позиции младшего специалиста? Мог ведь запросто стать директором. Да что там, с твоими талантами ты мог собственное агентство открыть. Или в Samsung устроиться и там к самому подножию трона пробиться». Я пожал в ответ плечами. Рассказывал ведь уже. Источника вдохновения не хватало. Девушка улыбнулась и, кивнув, покосилась на подругу. «Ну да, трусиков Чжи. Поэтому ты их сорвал, чтобы вдохновение всегда было с тобой». Глава Чен Групп с силой ударила по одной из клавиш и недовольно посмотрела на подругу. «Ащ, есть белье, нет белья, какая разница, что ты, как старшеклассница, в самом деле, давайте лучше видео посмотрим». Ее тон оказался достаточно убедительным, чтобы Ун Хонг оставил опасную тему. «А мы принялись за изучение видео. Ситуация с Мёнквоком была увлекательной и потенциально ценной, но вот отследить поджигателя прямо сейчас представлялось более важным. Впрочем, много времени это не заняло. Мы попросту промотали запись ближе к концу рабочего дня и уже через 10 минут просмотра в ускоренном режиме нашли того, кто последним посещал подсобку. Прокрутка вперед помогла убедиться, что после этого человека туда действительно никто не заходил. Когда видео подошло к концу, Чжи озадаченно вздохнула. Из новых кто-то, видимо, лица я не помню. Посмотрю сейчас в базе. Он сразу же отметила еще один вариант. Или вообще не из Чен Групп, а проник снаружи. Ее подруга взмахнула рукой. К нам просто так не пролезть, не выйдет. Директор Хонг Гейминг улыбнулась. Ну да, Ким и Шон тоже так думали. Пока и у них небольшой пожар не случился. После прошлой нашей беседы о взаимном доверии, мы коротко обсудили и ситуацию с юридической фирмой. Но вот о пожаре я не упоминал, из-за чего вопросительно приподнял брови. А девушка пожала плечами. У нас же разработчиков сейчас все больше. Комьюнити айтишников не такое глобальное, многие друг друга знают. В конце концов, с кем-то же им общаться надо. Обычные люди их профессиональные темы не поймут. Так что информация просочилась. Усмехнувшись, добавила: «Хорошая порция саджу нейтрализует любую подписку о неразглашении». Кивнув, я повернулся к Чжи, собираясь забрать у нее ноутбук и самому поискать нужного сотрудника. Но девушка уже оторвала взгляд от экрана. Стажер из отдела снабжения устроился на работу всего 5 дней назад и отвечал за расходники для уборщиков. Поэтому у него ключи от кладовки и были. Я подошел сбоку к ее креслу и наклонился, изучая личные данные объекта. Параллельно набрал Хёрин и коротко объяснил ей задачу, поручив передать всю информацию Геоншину, после чего приступать к поиску. Следом набрал сообщение в чат команды маркетинга, давая отбой всем, кроме Бэкхёна и одного дежурного стажера. Первый все еще вел прямую трансляцию, а второй должен был обеспечить ее небольшую подсветку в ночи, плюс мониторил ситуацию с нашей компанией по биодобавке. Пока Корея спала, остальной мир бодрствовал, а заказы на продукт поступать к нам все еще продолжали. Чжи Чен тоже отзвонилась главе службы безопасности, приказав разыскать поджигателя, после чего сдать его полиции, перед этим допросив и выяснив имя заказчика. Моя инструкция была похожей: установить точное местоположение цели, после чего вызвать дежурную группу безопасников, только вчера сформированную Хёнву, и сразу же связаться со мной, чтобы к месту событий явились люди Чен Групп, после чего совместно вытащить из него всю информацию. Еще лучше, если получится сделать все без прямого физического контакта и угроз, а при помощи информации на его устройствах. Когда я договорил, Чжи поднялась со своего места и зашагала к аппарату с напитками, который стоял около стены, наклонилась, изучая ассортимент, а рядом демонстративно закашляла Ун Хонг. Поймав взгляд подруги, которая, не меняя позы, повернула голову назад, заметила: «Тебе лучше так не выгибаться. По крайней мере, пока не вернешь на место предмет вдохновения Мин Джинхо». Та выпрямилась, смущенно одергивая платье, после чего уверенным шагом двинулась к кофемашине и зажала кнопку, запуская аппарат. Хонги с улыбкой покачала головой и посмотрела на меня: «Что думаешь делать с Мёнквоком?» Оценив выражение моих глаз, резонно отметила: «Мы акциями меняемся, не забыл? 2% Хонг Групп будут принадлежать тебе. К тому же, если все будет развиваться такими же темпами, ты скоро станешь первым джентльменом Чен Групп. А Чжи, как ни крути, моя лучшая подруга». На момент замолчав, выдохнула и подвела итог речи: «Так что в стороне я не останусь. Либо расправимся с врагами все вместе, либо также, всей компанией пойдем на дно». Чжи, которая запустила кофемашину в работу и возвращалась к нам, хорошо расслышала последние слова. Усмехнувшись, звонко цокнула языком: «Джинхо хотя бы раз проигрывал, у наших врагов нет ни единого шанса. Я бы на них и вону не поставила». Хонг согласно кивнула, а я подавил вздох. Их уверенность безусловно радовала. Как минимум она способствует тому, что девушки станут меньше нервничать и действовать более продуктивно. Но если смотреть на ситуацию реально, победить можно далеко не всегда. Просто мы еще ни разу не сталкивались с противником, который выступал бы во главе относительно монолитной структуры без единой трещины, или действовал бы на ином интеллектуальном уровне, как тот бирманский принц, о похождениях которого я нашел в сети несколько роликов. Этот просто бы вогнал своему оппоненту пулю в голову и пошел бы по своим делам дальше. Вспомнив о Мьянме, я чуть поморщился и окинул девушек взглядом. Предлагаю взбодриться кофе, а потом обсудить Мёнквака и еще один вопрос, который, пожалуй, даже более интересен. Дискуссия по поводу сотрудника Чен Маркетинг много времени не заняла. Схема действий по отношению к нему была простой: организовать встречу со мной, чтобы была возможность побеседовать лично, и если его слова подтвердятся, превратить в нашего агента. Человека, который будет контролируемо сливать информацию Джи Хё, одновременно передавая нам все, что получится из нее вытащить. Вот рассказ о встрече с Гарам Хуром потребовал куда больше времени и вызвал живую реакцию. Чжи то и дело хмурилась, а Ун Хонг задумчиво щурила глаза и отбивала пальцами дробь на подлокотнике кресла. Когда я закончил, глава Чен Групп вскочила на ноги, оставив бумажный стакан кофе в подстаканнике и эмоционально прошлась по широкому проходу между креслами. Вернувшись обратно, яростно выдохнула. «Не полечу я ни в какую Мьянму. Если Кейджи меня ради этого на встречу позвали, пусть сами и летят. У их председателя внучка вроде есть, лет 23, сойдет в качестве замены. Вернут потрепанные с новыми впечатлениями, зато контракт окажется исполнен». Я поднял руку, останавливая поток слов, который, судя по выражению ее лица, уже был готов продолжиться. «Никто и не даст тебе полететь в Мьянму. Но вот послушать, что именно и в какой форме озвучит председатель Кейджи Групп стоит, а потом встретиться с Гарам Хуром и оценить ситуацию с другой стороны. Обсуждать подобные вопросы в чужом офисе было не совсем комфортно, но с другой стороны Хонг гарантировала, что прослушки тут быть не может, ее люди проверили все здание после завершения работы, больше сюда никто не входил. На входе располагались камеры наблюдения, позволяющие круглосуточно мониторить ситуацию, да и весь периметр тоже был под наблюдением, тогда как внутренние помещения пока от записи видео были избавлены. Чжи, услышав мои слова, на пару секунд застыла, потом шагнула ближе и чуть наклонилась, смотря мне в глаза. «Не даст, захочу и полечу, скину их правительство и поставлю новое, или саму себя королевой объявлю». Всегда мечтала посидеть на золотом троне. Ун Хонг удивленно посмотрела на подругу, а потом, не выдержав, рассмеялась. Я тоже усмехнулся и подался вперед, сократив расстояние между нашими с Чжи лицами до нескольких сантиметров. Боюсь, в таком случае мне придется искать новый источник вдохновения, чего делать бы очень не хотелось. Девушка выпрямилась, сделав шаг назад, окинула меня взглядом. «И все, если эти туземцы меня прикончат, это единственное, что ты сделаешь». Посмотрев в ее глаза, где помимо показного юмора светились и вполне серьезные эмоции, я отрицательно качнул головой. Еще придется убить всех, кто замешан, для перестраховки, каждого военного и полицейского в городе. Но одно не отменяет другого. Ошарашенно моргнув, девушка опустилась в свое кресло. Подумав, чуть пожала плечами. «Ащ, ладно, не полечу я в твою Мьянму. Озвучить слова о том, что я этого как раз не предлагал, у меня не вышло». Слева зазвучал голос Ун Хонг. «У тебя порой бывают странные шутки, Мин Джин Хо, от которых мороз по коже пробирает. Особенно, когда ты говоришь таким серьезным голосом». Чжи порывисто выдохнула и глянула на подругу. «Не только мороз, и не только по коже». Втянув в себя воздух, цокнула языком, видимо пытаясь вернуть под контроль свои мысли. Посмотрела на меня. «Зачем со всем этим возиться, если мы все равно не полетим в Мьянму?» Я взял свой бумажный стаканчик с кофе, который недавно принесла девушка, приготовившая напиток, и мне. Сделал глоток. «Во-первых, мне уже выложили, как минимум, часть информации об этом деле. Во-вторых, встречи с главой Кейджи Групп не избежать, и если он действительно собирается озвучить предложение, то мы его все равно услышим. В-третьих, информация – это одновременно и ценный товар, и мощный рычаг давления, в зависимости от ситуации». Девушка вздохнула и качнула головой. «Ты к тому, что раз легко и просто выйти из диалога не выйдет, лучше выяснить все возможное и потом решить, как использовать». Я кивнул, а Ун Хонг задумчиво отметила. Как бы эта игра не зашла слишком далеко. Дипломатическая делегация, заложники-туристы, тайные переговоры. Пока все выглядит, как сценарий дешевого боевика, который продюсер снял на остатки бюджета, инвестировав все остальное в карманы тайских шлюх. Но раз в деле люди вроде Гарамхура и главы Кейджи Групп, значит, за фасадом прячут что-то серьезное и опасное. Чжи перевела взгляд на подругу, собираясь что-то сказать, но тут завибрировал мой телефон, на который пришло сообщение от Гионшина. Мы установили его местоположение, Санбнем, но есть один маленький нюанс. Сейчас я вам все перешлю. Глава 4. Информацию глава технической команды прислал буквально через несколько секунд. Как выяснилось, они смогли получить доступ к телефону сестры этого самого стажера, а обнаружив у нее сообщение от брата, в котором тот утверждал, что на какое-то время покидает страну в связи с командировкой, перехватили и его собственный аппарат, отправив сообщение от имени авиакомпании об аннулировании билета. К сожалению, отменить его вылет за рубеж в реальности у Гионшина возможности не имелось, а вот билеты в телефоне объекта на самом деле нашлись, вернее всего один, до Бангкока, что намекало на возможность вылета оттуда уже под чужим именем. Больше ничего интересного не обнаружилось. Либо все общение происходило при помощи другого телефона, либо парень попросту почистил чаты в мессенджерах. Глянув на часы, я сверил время. Посадка на рейс уже была в процессе, а до вылета оставалось не так долго. Тем не менее, какое-то время он проведет в пути, что значило, при наличии юридических оснований, его можно взять в аэропорт у тайской столицы. Что-то важное прислали. Чжи не выдержала, поинтересовавшись содержимым послания. Унхонг молчала, но в глазах девушки тоже плескался интерес. Я же окинул подруг взглядом. Нужны контакты в штабе полиции. Еще лучше, если будет кто-то из национальной разведки, подозреваемый на борту самолета, который вот-вот вылетит в Бангкок. Хонг с интересом посмотрела на телефон в моих руках, но интересоваться источником информации не стала. Вместо этого осторожно уточнила: «А у тебя своих людей там разве нет, в разведке?» Судя по взгляду, вопрос был с подтекстом, в продолжение недавней беседы о причинах моего бездействия в Ченмаркетинг. Глянув на нее, я отрицательно покачал головой. «Своих, ни одного. Можно попробовать использовать Гарамхура, но боюсь, потом мы окажемся ему солидно должны». Девушка поморщилась, идея быть должницей старого политика ей явно не понравилась, а в глазах на момент мелькнуло вполне логичное желание возразить. Я даже предполагал, в каком ключе озвучить сентенцию о том, что к этой проблеме Хонг Гейминг никакого отношения не имеет, и сама она ветерану политических баталий ничего должна не будет. Тем не менее, девушка сдержалась, что не могло не радовать. Вырвись у нее сейчас эти слова, и это вызвало бы у меня серьезные вопросы по поводу планируемого союза. Не говоря уже о том, что такой поворот полностью противоречил бы ее недавней позиции: либо победим, либо проиграем, но вместе. Как итог, обе они взялись за телефоны, а я позвонил Бёнхо, решив воспользоваться и его контактами. Высокопоставленных приятелей у бывшего офицера не имелось, но порой нужную поддержку способен обеспечить даже служащий невысокого ранга. Естественно, нашу осведомленность было необходимо как-то обосновать. Поэтому Гионшин организовал отправку на телефон Чжи анонимного сообщения, в котором указал имя подозреваемого и данные его билета до Бангкока. Мы же, со своей стороны, могли подтвердить правоохранителям, что зафиксировали его на видеокамерах. С одной стороны, не самая надежная легенда, но если посмотреть под иным углом зрения, на месте Чжи любой бы попытался проверить информацию. Выйти на нужных людей у нас получилось почти одновременно, правда, разными способами. В моем случае Бёнхо отыскал помощника одного из профильных офицеров, который мог доложить ему о ситуации и ввести в курс дела. Проведя беседу в присутствии кого-то еще и лишив шефа возможности отдать приказ обо все забыть, текущее место работы знакомому Бёнхо не слишком нравилось, и тот собирался уходить в частный сектор. Тем более такая мелочь испортить отношения с его Санбэ не могла. В число заказчиков поджога офиса Чен Групп он точно не входил. Чжи отыскала выход через своего университетского приятеля, который располагал целой сетью социальных контактов в силовых ведомствах. А Унхонг воспользовалась связями своего отца, который к тому моменту тоже включился в процесс. Действия сразу по трем направлениям дали необходимую синергию, и уже через полчаса полиция отправила запрос в Бангкок, плюс попросила помощи по дипломатической линии, заодно отправив заявку на розыск в Интерпол. Из минусов, спустя 10 минут в сети появились данные подозреваемого в поджоге здания Chen Group. Кто-то из полицейских сразу же слил все репортерам, заработав небольшую сумму денег. Но это было мелочью, как ни крути, из летящего самолета на полном ходу не выпрыгнуть и не сбежать. Основное бремя общения с полицией взяла на себя Чжи, учитывая, что она являлась председателем и ключевым собственником пострадавшей компании, это было логично. Поэтому, когда ее телефон вновь зазвонил, уже пятый раз за последние 20 минут, мы с Ун не удивились. Но вот новость в этот раз поступила совсем не та, которую девушка ждала. Брови взлетели вверх, черты лица разом изменились, а во взгляде полыхнула ярость. Коротко ответив, что все поняла, она сбросила звонок и, медленно опустив руку с телефоном, посмотрела на меня. Его нет на борту. Полицейские наконец разобрались с руководством диспетчерской службы, те обеспечили связь с капитаном самолета, а тот поинтересовался у старшего бортпроводника личностью пассажира. Выдохнув, разочарованно покачала головой. Этот человек не проходил посадку. Я оживил в памяти хронологию событий, от сообщения Гионшина, после которого телефон подозреваемого оказался под нашим управлением, до вылета рейса. Выходило, что доступ к аппарату цели был получен практически во время начала посадки на самолет, либо незадолго до нее. Персонал далеко не всегда начинал пропускать пассажиров точно по расписанию, порой задерживаясь на 5-10 минут. Если предположить, что сразу после сообщения юноша связался с нанимателями, а те сообразили, что именно произошло, это позволяло выстроить рабочую версию. Скорее всего, он уже мертв. В меня уткнулось два вопросительных взгляда, и я пожал плечами. Скорее всего, запаниковал и попросил помощи у своих работодателей. А те догадались, что к чему, или просто решили перестраховаться. Ун Хонг мрачно хмыкнула, а Чжи клацнула по экрану телефона, набирая номер, и почти сразу заговорила. Раз он не прошел контроль, значит, еще в Корее. Возможно, это было уловкой, а может быть, его вывезли, как-то образом узнав, что мы получили данные по рейсу. Получите доступ к камерам аэропорта и поищите его на записях городской системы наблюдения. Если он был в здании, то должен был засветиться. Сделав короткую паузу, выслушала ответ собеседника и гневно сверкнула глазами. Я знаю, что это вы, полицейские, и в курсе, как делать свою работу. Только вот нашли этого урода вы лишь после моего звонка, и до сих пор камеры не просмотрели. Раз вы профессионал, так делайте что-то, а не штаны протирайте. У меня офис сожгли, а вы там все пятки себе камнями мнете, вместо того, чтобы работу делать. Тот ответил что-то еще, на что девушка озвучила пожелание поспешить. Опустив руку с телефоном на подлокотник кресла, покачала головой. Ащ, откуда они их таких берут? Самомнение, как у короля, мозгов, как у тощего кролика. Ее подруга с интересом приподняла брови. Почему именно у тощего? Глава Chen Group со вздохом посмотрела на нее.